Деловые письма. Обычно письма в официально-деловом стиле строятся по четкой структуре и имеют много клише, поэтому чат-GPT неплохо с ними справляется. Не без напильника, конечно, но все же. Это верно для формальной переписки, холодных рассылок и работы с массовыми адресатами. Официальные ответы, решение корпоративных вопросов и прочее. С более личной деловой перепиской все сложнее. Для нее нужен объемный контекст и человеческий фактор, которым ИИ не обладает. Практики деловой переписки знают, что порой даже одно слово передает множество скрытых смыслов и сигналов. И здесь редактирование уже обязательно. В качестве альтернативного решения можно дать модели, похожее письмо, как пример, а затем пробовать сделать что-то свое. В промпт можно включить тип письма, рекомендательное, с извинением, с благодарностью и так далее. Контекст. Пишите тезисно все, что хотите сообщить. Описание адресата. Кто он для вас? Коллега, новый партнер, холодный клиент и так далее. Стиль текста официальный. Официальный, но не слишком, и тому подобное. Приятельский, но формальный, и так далее. Отталкивайтесь от отношений с адресатом. Пример похожего письма. По возможности, чтобы уточнить результат и стиль. Пример промпта. Напиши электронное письмо в официально-деловом стиле. Задача письма. Предложение о сотрудничестве. Вот мое предложение. Суть предложения. Адресат. Незнакомая компания, которая пока не заинтересована в сотрудничестве. Структура. Поприветствуй читателя и представь предложение. Создай несколько выгод и раскрой их. Используй маркетинговые стратегии, но скрыто, без навязчивости. Предложи связаться, если появятся вопросы. Исключи пустые фразы и слабые участки, не несущие конкретной информации. Текст письма, который можно брать в качестве примера хорошего решения. Текст. При необходимости можно добавлять уточняющие промпты. Таким же образом можно готовить и ответы. Вставляйте письмо, на которое нужен ответ, и прописывайте требования. Ответь на письмо моего коллеги. Ответь на каждый пункт его письма. Пиши вежливо, но не слишком формально. Пиши только по делу, без лишних витиеватых фраз. Дополнительные подсказки. Дай мне список фраз, которые можно написать в письме с извинением. Сделай три вариации этого письма, не меняя его сути. Я выберу из трех вариантов самый удачный. Оцени это письмо с точки зрения делового этикета. Не стесняйся критиковать меня.